Красные горы. 19 мая. В одном из черных домиков у моря, под сосной, с сухой вершиной, живет бабушка Задворенко. Ее избушка называется почтовой станцией и обязаны старушке охранять чиновников. Онежский почтовый тракт с этого места уходит на юг, а мой путь на север через Унскую губу. Только отсюда начинаются самые глухие места. Я хочу в ожидании лодки отдохнуть у бабушки и жарить птицу и закусить. «Бабушка, — прошу я, — дай мне сковородку птицу и жарить». Но она отшвыривает мою птицу ногой и шипит: «Мало вас тут шатается, не дам, прожгешь!» Я вспоминаю предупреждение Алексея: «Где хочешь, живи, но не селись ты на почтовой станции, съест тебя злая старуха», и раскаиваюсь, что пришел к ней. «Ах ты, баба, яга, костяная твоя нога!» — не выдерживаю я. За это она меня вовсе гонит, под тем предлогом, что с часу на час должен приехать генерал и занять помещение. Генерал же едет в Дураково море делить. Я не успел открыть рот от изумления и досады, как старуха, посмотрев в окно, вдруг сказала: «Да вишь, и приехали за генералом. Вон идут с моря, Алексей прислал. Ступай-ка, ступай, батюшка, куда шел». А потом еще раз оглядела меня и ахнула: «Да уж не сам ли ты генерал?» «Нет, нет, бабушка, — спешу я ответить, — я не генерал, а только лодка эта за мной послана». «Ин и есть! Вот так и ну! Прости меня, ваше превосходительство, старуху, за политика тебя приняла, нынче все политику везут, сила несметная, все лето везут и везут. Марьюшка, ощипи-то поскорее курочек, а я яишенку поставлю». Я умоляю бабушку мне поверить, но она не верит. Я настоящий генерал. Я уже вижу, как усердно начинают щипать для меня кур. Тут вошли три помора и две жонки, экипаж поморской почтовой лодки. Старый дед-кормщик, его так и зовут, все Коршик, остальные гребцы, обе жонки с грубыми обветренными лицами. Мужичок с ноготок, борода с локоток и молодой парень, белокурый, невинный, совсем Иванушка-дурачок. Я генерал, но все здороваются со мной за руку, все усаживаются на лавку и едят вместе со мной яичницу и птицу. А потом мужичок с ноготок, не обращая внимания, сыплет свои прибаутки, жонки, похожие на бомбу, начиненную смехом. Мужичок болтает, бомба лопается и приговаривает: «Ой, одолел Степан! Степан из сказки, хлебный, скромный, вот бороду вокруг кулака обмотаю, да и выдерну». Но как же это? Ведь я же генерал. Даже обидно. Или уже это начинается та священная страна, где не ступала нога начальства, где люди живут, как птицы у берега моря? «Приезжай, приезжай», — говорят мне все. «У нас хороший, приемистый народ. Живем в стороне, летом семушку ловим, зимой зверя промышляем. Народ наш тихий, смиренный, ни в нем злости, ни в нем обиды. Народ, что тюлень, приезжай». Сидим, болтаем, близится вечер и белая ночь у белого моря. Мне начинает казаться, что я подполз совсем близко к птицам у берега, высунулся из-за белого камня, как черная муравьиная кочка, и никто не знает кругом, что это не кочка, а злой зверь. Степан начинает рассказывать длинную сказку про златоперого ерша.